Мир без телевидения. Однажды Дипаева услышал по радио песенку о том, что во время чихания человек на мгновение оказывается в мире без телевидения. Как будто открываются ворота в волшебный прекрасный мир, где люди рождаются, живут, умирают, и это не показывают по телевидению. Ни на секунду. И даже самих телевизоров в том мире тоже нет. В конце песенки прозвучала магическая фраза на тарабарском языке. «Аббада кедабра». Если очень быстро произнести эту фразу во время чихания, можно зацепиться за мир без телевидения и остаться в нем навсегда. Дипаева бросился лихорадочно искать бумагу и карандаш, чтобы записать эту магическую фразу, и вдруг проснулся. Он осознал, что это был только сон, и улыбнулся ему.